19. Ходжес и Холли встречаются с Питом и Изабель в закусочной Дэйва, дешевой забегаловке, расположенной в квартале от утреннего дурдома, именуемого Starbucks. Час пик для раннего завтрака прошел, поэтому они могут выбрать себе место и садятся за столик в глубине зала. На кухне радио транслирует песню группы Bad Finger. Официантки смеются. «У нас полчаса», — предупреждает Ходжес. «Потом мне надо бежать к врачу». Пит наклоняется вперед, на его лице тревога. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет, я прекрасно себя чувствую». Этим утром так оно и есть, ему вновь 45. Сообщение на компьютере, короткое и зловещее, похоже, оказалось более эффективным лекарством, чем гелусил. «Давайте поглядим, что мы нашли. Холли, им нужны вещественная улика 1 и вещественная улика 2. Передай». Холли принесла с собой небольшой клетчатый портфель. Из него она достает, явно с неохотой, Zac-Pit Commander и крышку окуляра, найденную в гараже дома 1588. И гаджет, и крышка в полиэтиленовых пакетах, хотя крышка по-прежнему завернута в салфетки. «И что вы замыслили?» — спрашивает Пит. Он хочет, чтобы голос звучал весело, но Ходжес улавливает обвинительные нотки. «Расследуем», — отвечает Холли, и хотя обычно избегает визуального контакта, бросает взгляд на Изи Джейнс, как бы говоря, «Сечёшь?» «Объясни», — просит Изи. Объясняет Ходжес, а Холли сидит рядом, опустив глаза. Ее чашка с кофе без кофеина, другого она не пьет. Стоит нетронутая. Впрочем, челюсти Холли двигаются, и Ходжес знает, что она вернулась к Никоретте. «Невероятно», — говорит Изи, когда Ходжес заканчивает. Указывает на прозрачный пакет с запитом. «Ты просто это взяла, завернула в газету, как селедку, купленную на рыбном рынке, и вынесла из дома». Холли вся сжимается. Ее пальцы сцеплены так крепко, что костяшки побелели. Ходжес обычно благоволит к Изабель, пусть однажды та едва не расколола его в комнате для допросов во время истории с мистером Мерседесом, когда он проводил незаконное расследование. Но сейчас она ему совершенно не нравится. Ему не может нравиться человек, который заставляет Холли так сжиматься. «Будь благоразумна, Из. Если бы Холли не нашла эту штуковину, и лишь благодаря случаю, она бы там и лежала. Вы же не собирались обыскивать дом?» «Вы, наверное, и домработнице не позвонили бы». Холли не поднимает голову, но в ее голосе слышится металл. Ходжес этому только рад. «Со временем мы бы позвонили этой Олдерсон», — отвечает Изи, но при этих словах взгляд глаз цвета серого тумана смещается влево. Это классический признак лживости, и для Ходжеса очевидно, что они с Питом еще даже не обсуждали домработницу, хотя, вероятно, когда-нибудь и вышли бы на нее. Пит Хантли, возможно, и зануда, но зануды обычно не упускают мелочей. Надо отдать им должное. «Если на этом гаджете были отпечатки пальцев, — говорит Изи, — их уже нет, с ними можно попрощаться». Холли что-то бормочет себе под нос, возвращая Ходжеса к тому времени, когда он впервые ее встретил, и недооценил на все 100%. Тогда он называл ее Холли Барматунья. Изи наклоняется вперед. Теперь ее глаза цветом напоминают не туман, а металл. «Что ты сказала?» «Она сказала, что это глупо», — отвечает Ходжес, прекрасно зная, что Холли произнесла слово «тупо». «Она права. Гаджет засунули между подлокотником и сиденьем кресла. Любые отпечатки размазались бы, и ты это знаешь. Кроме того, вы собирались обыскать дом?» «Могли бы и обыскать», — говорит Изабель обиженным голосом. «В зависимости от того, какие результаты получили бы от экспертов». Но эксперты побывали только в спальне Иванны Мартины. Они все это знают, включая Изи, и Ходжесу нет нужды это подчеркивать. «Расслабься», — говорит Пит Изабель. «Я приглашал Кермита и Холли, и ты согласилась». «Это было до того, как я узнал, что они собираются вынести...» Она замолкает. Ходжес с интересом ждет продолжения. Она собирается сказать вещественную улику? Улику чего? В зависимости от компьютерного пасьянса, злых птиц и лягушатника. Принадлежавшую миссис Эллертон вещь. В голосе Иззи обреченность. «Что ж, теперь она у вас», — говорит Ходжес. «Мы можем двигаться дальше. К примеру, обсудить человека, который отдал ей эту штуковину в супермаркете, заявив, что компании интересно мнение пользователей о гаджете, который давно уже не производится». «Или человека, следившего за женщинами», — добавляет Холли, не поднимая головы. «Человека, который, вооружившись биноклем, следил за ними с другой стороны улицы». Давний напарник Ходжеса берет пакет с крышкой. «Я отдам это в лабораторию, но особых надежд не питаю, Керм. Ты знаешь, как берут эти крышки». «Да», — кивает Ходжес. «За ободок. И в гараже было холодно. Я видел идущий изо рта пар. Так что этот парень, возможно, сидел в перчатках». «Мужчина в супермаркете наверняка прокручивал какую-то аферу», — говорит Иззи. «Я это чую. Может, он позвонил неделей позже, чтобы сказать, что, взяв этот вышедший из употребления гаджет, она обязана купить другой, гораздо дороже, и она его послала. А может, он хотел использовать данные вопросника, чтобы залезть в ее компьютер». «Только не в ее компьютер», — возражает Холли. «Он древнее Земли». «Вся обследовала, да?» — спрашивает Иззи. «В аптечные шкафчики тоже заглянула». Тут Ходжес не выдерживает. «Она делала то, что следовало сделать тебе, Изабель. И ты это знаешь». Кровь приливает к щекам Изабель. «Мы позвали вас из вежливости, вот и все. И теперь я жалею, что мы это сделали. От вас двоих всегда одни неприятности». «Прекрати», — вмешивается Пит. Но Иззи наклоняется вперед, смотрит то на Ходжеса, то на макушку склоненной головы Холли. «Эти ваши таинственные мужчины, если они, конечно, существуют, не имеют ничего общего со случившимся в том доме. Один, возможно, хотел срубить быстрые деньги, а второй просто подсматривал». Ходжес знает, что должен оставаться дружелюбным, работать на мир, а не на войну, но промолчать не может. «Какой-то извращенец пускал слюни, наблюдая, как раздевается 80-летняя старуха или как полностью парализованную женщину обтирают губкой? Да, это логично». «Слушай меня внимательно», — чеканит Иззи. «Мать убивает дочь, потом себя. Даже оставляет в каком-то смысле предсмертную записку. Буква Z. Конец. Яснее быть не может». «Z-бой», — думает Ходжес. «Тот, кто прячется нынче под синим зонтом Дебби, подписывается как Z-бой». Холли поднимает голову. «Буква Z была и в гараже. Ее вырезали на деревянной перегородке между воротами. Билл ее видел. И запит начинается с Z». «Да!» — голос Иззи сочится сарказмом. «А в фамилиях Кеннеди и Линкольн одинаковое количество букв, и это доказывает, что их убил один человек». Ходжес бросает взгляд на часы и видит, что должен уходить в самом скором времени. Оно и к лучшему. Эта встреча не приносит ничего хорошего, только расстраивает Холли и злит Иззи. И не может принести, потому что он не собирается говорить Питу и Изабель об утренней находке в собственном компьютере. Эта информация раскрутила бы расследование, но он предпочитает, чтобы пока оно ползло, как сейчас. Сначала он сам должен кое-что выяснить. Ему не хочется думать, что Пит может наломать дров, но... Но он может. Да... Он дотошный, но толку от дотошности мало, если требуется широта мышления. А Иззи? У нее нет желания открывать ящик Пандоры, наполненный сошедшими со страниц бульварных романов шифрованными письмами и таинственными незнакомцами. Особенно теперь, когда на первой полосе сегодняшней газеты появился репортаж о смертях в доме Эллертон, вместе с подробным резюме, напоминающим, где, когда и как парализовала Мартину Стоуэр. Особенно, когда Иззи с нетерпением готовится занять более высокую ступеньку на иерархической лестнице полицейского управления, освобождающуюся после выхода на пенсию ее напарника. «Итог. Мы исходим из того, что это убийство и самоубийство», — говорит Пит. «И мы двигаемся дальше. Мы должны двигаться, Кермит, потому что я ухожу на пенсию. Иззи остается одна, с огромным ворохом незаконченных дел и на какое-то время без нового напарника, спасибо этим чертовым сокращениям бюджета. Все это, — он указывает на полиэтиленовые пакеты, — безусловно, интересно, но не меняет сути произошедшего. Если только ты не думаешь, что во всем виноват великий преступный ум, который ездит на старом автомобиле и чинит куртки малярным скотчем. Нет, я так не думаю. Тут Ходжес вспоминает, как вчера Холли назвала Брейди Хартсфилда. Архитектор. Я думаю, ты все понял правильно. Убийство и самоубийство. Холли бросает на него короткий взгляд, в котором удивление мешается с обидой, и снова опускает глаза. «Но ты сделаешь кое-что для меня?» «Если смогу», — отвечает Пит. «Я пытался включить игровую приставку, но экран остался темным. Возможно, сдох аккумулятор. Я не хотел открывать отсек для батареек, потому что на сдвижной панели как раз могли остаться отпечатки пальцев». «Я попрошу этим заняться, но сомневаюсь, да». «Я тоже. Я хочу, чтобы один из ваших кибергениев включил эту машинку и проверил все игры. Посмотрел, нет ли в ней чего необычного». «Хорошо», — отвечает Пит и ерзает в кресле, когда Иззи закатывает глаза. Полной уверенности у Ходжеса нет, но он думает, что Питер ткнул ее в лодыжку. «Я должен идти». Ходжес встает, достает бумажник. «Вчера пропустил прием у врача. Сегодня не могу». «Мы заплатим», — говорит Иззи. «После того, как вы принесли нам столь ценные улики, это самое меньшее, что мы можем сделать». Холли что-то бормочет себе под нос. На этот раз Ходжес ее бормотание расшифровать не может, хотя давно уже стал экспертом. Но думает, что, скорее всего, это слово «сука».